Глава 19. 25 лет, сказала я Кэмпбелл. Не 20. Кем бы ни была леди озера, она умерла за 5 лет до исчезновения Анны. И сейчас ты мне скажешь: видишь, а я что говорила? Спросила Кэмпбелл. Нет. Я ведь тоже сомневалась и подозревала. Хорошо, ответила Кэмпбелл. Между прочим, я голосую за то, чтобы мы позвали Сэдди Грейс после того, как посетим стойку парковщиков. Потому что, видит Бог, эта девица очень милая, но понятия не имеет о том, что такое скрытность. Итак, ты сама отвлечешь парковщика или это сделать мне? Кэмпбелл могла за полминуты превратиться из красавицы-южанки в восхитительную красавицу-южанку. К счастью для нас, за те же полминуты она могла превратиться из красавицы-южанки в соблазнительницу и обратно. Бедняга-парковщик чуть не свернул себе шею, но, по крайней мере, она привлекла его внимание. Я спряталась за стойкой, уговаривая себя, что делаю это ради Кэмпбелл, ведь я была перед ней в долгу, а ей нужны были белые перчатки. Ей было нужно что-нибудь. Я знала, каково это. В заднюю стенку стойки парковщиков был встроен шкафчик. Естественно, он был закрыт. Я вытащила заколку из волос и принялась за работу. «Но что вы делаете?» — услышала я голос Кэмпбелл. «Когда машина слишком большая для одного парковочного места или слишком мощная, чтобы с ней можно было справиться?» Я закатила глаза и продолжила ковыряться с замком. Механизм щелкнул, затем поддался, и секунды позже я открыла шкафчик. Внутри оказалась панель, на которой крепилось около 100 пронумерованных крючков. Больше, чем на половине из них, висели ключи от машин. Я осмотрела перекладины, пытаясь понять, что имела в виду Виктория, когда советовала нам заглянуть на стойку парковщиков. «Я вот немного безбашенная. Но ты ведь никому не скажешь, правда? Мне просто нравится ездить быстро, вот и все. «Вот оно!» В третьем ряду висел ключ со знакомым брелоком. Змея обвелась вокруг розы. Я сняла его с панели и увидела еще 2. Схватила и их. Буквально за пару секунд до того, как кто-то вышел через парадные двери Аркадии. Пригибаясь к земле, я прокралась к входу и выпрямилась рядом с компанией только что вышедших людей. Кэмпбелл заметила меня, отшила парковщика, и через 2 минуты мы уже стояли чуть вдалеке от здания и осматривали нашу добычу. Брелоки были идентичны. Ключи, которые висели на них, были разными, но у всех 3 было кое-что общее. Размер. «Ключи от гольф-каров», — сказала Кэмпбелл. «Один для тебя, один для меня, один для Сэдди Грейс». Когда Виктория указала нам на стойку парковщиков, я все еще думала о том, что она только что сообщила нам о леди озера, и не обратила особого внимания на ее последние слова. «И не говорите Лили». «Если Лили не участвует, я тоже не участвую», — сказала я Кэмпбелл. Мне с самого начала было плевать на белые перчатки. Да и вряд ли уже удастся вытянуть из Виктории еще какую-нибудь информацию. «А что, если Лили все-таки участвует?» — спросила Кэмпбелл. Я не совсем понимала, к чему она клонит. «Но Виктория только что сказала...» Кэмпбелл улыбнулась. «Так получилось, что я знакома с одной из белых перчаток. И она не в восторге от Виктории Гутьеррес».